Суди сама. Как бы по-хорошему ты к нему не относилась, разве с этим человеком можно стать счастливой? Он не из тех, кто счастлив сам и с кем счастливы другие. Рядом с ним только испортишь себе нервы. На мой взгляд, уже то, что ты с ним целых 3 года, само по себе чудо. Конечно, он мне по-своему нравится. Интересный человек со множеством прекрасных черт. Мне далеко до его способностей и сил. Но его суждение о людях и стиль жизни, как бы это сказать? Общаясь с ним, иногда ловишь себя на мысли, что ходишь по кругу. При этом он идет вперед, поднимается наверх, а я толкусь на одном месте. В такие минуты становится очень пусто. Ведь у него действительно совсем другая система. Понимаешь, о чем я? Прекрасно понимаю, сказала Хацуми и достала из холодильника еще одно пиво. К тому же после годичной стажировки он, скорее всего, уедет за границу. Что ты будешь делать? Все это время его ждать? Тем более, что жениться он ни на ком не собирается. Это я тоже знаю. Тогда что я могу тебе сказать еще? Да. Я медленно налил в стакан пива и выпил. Пока мы играли на бильярде, я думал. Я рос в семье один. При этом ни разу не грустил. И не хотел братьев и сестер. Считал, что мне и одному неплохо. Но когда мы с тобой играли, я между делом подумал. Хорошо бы иметь такую сестру, как ты. Смышленую и шикарную. Которой очень идет платье цвета ночной грусти и золотые серьги. Которая хорошо катает шары на бильярде. Хацуми радостно улыбнулась и посмотрела мне в лицо. Как минимум, за последний год я не слышала ничего приятнее. Поэтому я и хочу, чтобы ты была счастлива. Я даже слегка покраснел. Но вот что странно. Кажется, что человек вроде тебя может быть счастлив с кем угодно. Что тебя тянет к такому, как Нагасава? Думаю, так суждено. Я ничего не могу с собой поделать. Говоря словами Нагасавы, это все на твоей совести, причем тут я? Да, наверное, согласился я. Только вот она бы не такая уж я и умная. Скорее, старомодная дуреха. Плевать мне на систему и совесть. Выйти замуж, каждый вечер падать в объятия любимого человека, нарожать ему детей. Только и всего. А больше мне ничего не нужно. А ему нужно совсем другое. Люди меняются, разве не так? Спросила Хацуми. Выйти в люди, понюхать пороху, спуститься с небес, повзрослеть, наконец. Ты это имеешь в виду? Да, плюс ко всему, быть может, долгая разлука изменит его чувства ко мне. Если бы разговор шел о простом человеке, сказал я, будь он обычный человек, так оно, пожалуй, и произошло бы. Но он другой. Воля его куда тверже, чем мы даже можем представить. И день за днем он продолжает ее закалять. В ответ на удары судьбы старается стать еще сильнее. Чтобы идти на попятную, способен глотать слизняков. Что после всего этого ты от него хочешь? «Мне сейчас остается только ждать», — сказала Хацуми, поставив локти на стол и подперев руками щеки. «Так сильно его любишь?» «Да», — тут же ответила она. «Ну ты даешь!» — вздохнул я и допил пиво. «Как это, наверное, прекрасно, так безоговорочно кого-нибудь любить!» «Я просто старомодная дура», — сказала Хацуми. «Будешь еще?» «Нет, спасибо. Я, пожалуй, пойду. Спасибо за пиво и повязку». Я встал и обулся в прихожей, когда раздался телефонный звонок. Хацуми посмотрела на меня, затем на телефон и опять на меня. «Спокойной ночи», — сказал я. Открыл дверь и вышел. Пока дверь медленно закрывалась, мелькнула Хацуми с трубкой в руке.